которая позволит ему понять, перед ним солидный человек, серьезный, знающий дело и стремящийся к достижению договоренностей, представляющий компанию, представляющий сторону, которая имеет вес, имеет солидность, уважает себя и готова вести переговорный процесс и стать теми же партнерами. Здесь важно все. Важен внешний вид, важна одежда, ее детали, аксессуары, состояние одежды. А важно состояние ваше, прическа, состояние вашего лица, даже запах изо рта тоже важен. Важно, чтобы ни одна мелочь не противоречила составлению представления о вас, как о человеке успешном, представляющем успешную компанию, при этом готовому идти на переговоры, готовому обсуждать, рассматривать различные точки зрения. Помимо внешнего вида, также важен характер жестов и движений, которые вы производите с самого начала. Даже те движения, которыми вы двигаетесь навстречу вашему партнеру по переговорам, уже оцениваются им, он уже составляет впечатление, составляет представление о вас. Как вы идете? Уверенно, размашисто, глядя вперед? Или идете неуверенно, как бы оглядываясь, как будто вы в гостях? Уже с этого момента ваша сторона может определить для себя, какую позицию она займет в переговорах. Ваша сторона поймет, что предстоит – искать компромисс или можно наседать, напирать, давить, используя вашу слабость и неуверенность в себе, если она есть, если она будет увидена. Большое значение также играет ваша поза и выражение лица, ваша мимика. Если мы говорим о переговорах стоя, то здесь, конечно же, важно, чтобы вы занимали открытую позицию по отношению к той стороне, с которой ведете переговоры. Это означает не скрещивать рук, не замыкать конечности, держать голову прямо, развернуть плечи и показывать всем своим видом, что вы готовы к контакту, готовы к диалогу, готовы вести переговоры. В том случае, даже если вы сидите, важно держать спину прямо, так чтобы ваш партнер понимал, вы в готовности, вы в тонусе, вы готовы вести эффективные и результативные переговоры. Какой должна быть мимика переговорщика? Скорее всего, такой, чтобы ваш партнер понимал, вы человек открытый, безопасный и способный испытывать какие-то эмоции. Разумеется, лицо не должно напоминать маску, застывшую маску, которая не отражает ничего. Хотя, с другой стороны, в том случае, когда вы участвуете в переговорах, касающихся вопросов важных для вас и важных для вашего партнера, лицо должно быть под контролем и не выражать в определенные моменты какой-то радости по поводу свершившегося, какого-то огорчения по поводу услышанного аргумента. В этих случаях лицо должно принимать обычное выражение доброжелательной готовности к диалогу, к переговорному процессу. Помимо внешнего вида, помимо характеристик, которые можно наблюдать, ваш партнер по переговорам оценивает вас также по тому, как звучит ваш голос. И здесь мы можем разделить голос на несколько составляющих. Что учитывается при переговорах, что слышит ваш собеседник? Он слышит ваш тембр, он слышит вашу интонацию, он слышит темп речи, он воспринимает громкость голоса и он воспринимает также вашу дикцию. Касательно каждой из составляющих голоса можно дать несколько рекомендаций. Если мы говорим об интонации, то интонация должна выражать ваши отношения, ваше эмоциональное состояние, выражать вашу позицию по отношению к тому или иному вопросу. Бесстрастный, монотонный голос в переговорах, скорее всего, будет восприниматься как голос человека, не владеющего ситуацией и не выражающего личного отношения к ней. В том случае, когда вы окрашиваете свой голос, свою речь интонационно, у собеседника восприятие настроено на вас так же, как на человека, который представляет компанию, но и имеет свое личное отношение к рассматриваемому вопросу. Что касается громкости голоса, скорее всего, оптимальна громкость, которая не воспринимается как нажим, наезд, не воспринимается как давление. Громкость должна быть такой, чтобы ее легко мог слышать человек, находящийся в двух шагах от того места, где вы сидите или стоите, проводя переговор. Говоря о темпе речи, мы должны связать это также с характеристикой дикции. Стандартный темп речи, который оптимален для среднего человеческого мозга, способного воспринимать речь, это 250-270 слов в минуту. Произношение в таком темпе гарантирует, что ни одно слово из вашей речи не будет потеряно, и ваш собеседник, ваш партнер уловит и услышит каждое из тех слов, которые вы произнесли. Но при этом важно помнить, что голосовые характеристики предусматривают хорошую дикцию даже при высоком темпе речи. Если ваш темп чрезмерен, если при этом страдает дикционная составляющая, лучше замедлиться так, чтобы каждое слово было ясно слышно и ваш собеседник не испытывал затруднений в понимании вас. И в последнюю очередь, в последнюю по порядку, но не в последнюю по значению, ваш собеседник обращает внимание на смысл произносимых вами слов. В первые минуты это не так важно. В первые минуты, скорее всего, уделяется внимание именно голосовым характеристикам. Ну, дальше, разумеется, все зависит от того, как вы выстраиваете свои переговоры, как вы выстраиваете смысловую канву тех предложений, которые обращаете к противоположной стороне. Готовясь к переговорам, выберите, какую стратегию будете занимать по отношению к вашей другой стороне. Возможно, 4 стратегии, 4 выбора тактики поведения в ваших переговорах. Первая стратегия. Я выиграл, он проиграл. В этом случае мы предполагаем, что мы всеми возможными методами и способами будем добиваться того, чтобы было принято наше решение. То решение, которое мы предлагаем как итог переговоров. При этом мы не будем заботиться о том, чтобы другая сторона достигла тех вариантов, которые удовлетворили бы ее. Здесь важно понимать, что добиваясь вот такого временного преимущества, даже в том случае, если наша другая сторона примет предлагаемое нами решение, мы можем потерять в более далекой перспективе. Мы можем потерять ценного партнера, ценного контрагента, потерять в отношениях. И такого рода позиция, если она занимается с самого начала переговоров, редко приводит к конструктивному решению. Редко какая сторона согласится полностью на то, что предлагает ей другая сторона и не потребует каких-то уступок взаимных. Другая стратегия «я проиграл, он выиграл». В этом случае выбирается стратегия уступок, выбирается стратегия следования тому курсу, который очертит ваш оппонент. И этот выбор может быть сделан только в одном случае, когда вы четко понимаете, для чего вы делаете эту уступку, для чего вы позволяете выиграть вашему оппоненту, какие дальнейшие шаги последуют за этим, как вы используете эту временную уступку, эту помощь вашему оппоненту в том, чтобы он получил то, что нужно ему в этот момент, как итог, как результат переговоров. Третья стратегия – «я проиграл, и он проиграл». Эта стратегия не часто воспринимается как план переговоров, ее не выбирают сознательно. Однако она является скорее продуктом, плодом отношения к переговорам как к состязанию, когда каждая из сторон стремится получить непременно 100% результат. В этом случае все заканчивается тем, что две стороны расходятся, не добившись, не достигнув никакой договоренности. Нормальным считается, когда каждая из сторон добивается принятия решения, которое отвечает их интересам на 80%. Очень редко случается так, что обе стороны получают именно то, что хотели, на 100%. Если соотношение 80 на 80 соблюдено, то в этом случае гарантируется максимально полное удовлетворение каждой из сторон тем, что они добились в переговорах. И четвертая стратегия «я выиграл, он выиграл». Самая оптимальная стратегия – позволяющая добиться компромисса, позволяющая добиться того, что каждая из сторон получает то, что хотела. При этом важно, чтобы каждая из сторон получала именно то, что ценно для нее. И здесь возможен торг, здесь возможны позиционные переговоры или возможен поиск компромиссов по каким-то принципиальным вопросам, когда стороны делают взаимные уступки друг другу, жертвуя тем, что для них не представляется столь ценным. Зато для другой стороны это является ценным, важным, и она с удовольствием принимает эту уступку, жертвуя взамен также то, что для нее не столь важно, но важно для другой стороны. В любом случае важно понимать, что обоюдный выигрыш закладывает основу более плотного, более долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, нежели чем если, когда мы стремимся ко своему выигрышу, но не предусматриваем выгоду и преимущество для другой стороны. Какие роли может играть переговорщик, проводя переговорный процесс, к чему он может стремиться в процессе переговоров, какие тактические приемы использовать? Здесь все зависит от того, насколько и как мы хотим соблюсти соотношение двух важных факторов. Во-первых, это деловой результат, во-вторых, это результат в виде отношений. Если для нас наиболее важным представляется сохранение отношений с другой стороной, и нам не так важен деловой результат, то наша роль может быть близка к той роли, которая описывается словами «сама любезность», когда мы готовы пожертвовать частью делового результата ради сохранения отношений с другой стороной и выстраиваем переговорный процесс именно таким образом, чтобы отношения были на первом плане. Мы показываем нашему оппоненту, что мы готовы пойти на уступки для того, чтобы сохранить отношения, сохранить партнерство, сохранить тот стиль сотрудничества, который был в работе наших компаний. Если мы считаем, что нет смысла искать компромисса ни в виде отношений, ни в виде делового результата, то стиль может быть близок к тому, который описывается словом «аналитик». Мы просто считаем, какие именно варианты, какие именно результаты могут быть нам выгодны, и ведем свою политику с целью помочь другой стороне принять именно эту точку зрения. Но при этом для нас не являются важными ни отношения, уж слишком важными, и при этом мы не так уж слишком зациклены на деловом результате. Если мы в первую очередь заинтересованы в деловом результате, и нам не важны отношения, то такого рода роль, такого рода позиция может быть близка к той, которая описывается словами «крестный отец». Человек, которому важен результат, человек, которому важен именно деловой результат, иногда даже в ущерб отношениям. Отношения, которые строятся на конкуренции, предусматривают именно такого рода позицию. Мы стремимся к получению результата почти любой ценой, иногда даже ценой отношений. И если мы к этому готовы, то наша роль – это роль, близкая к позиции, описанной словами «крестный отец». И все же самой оптимальной и самой разумной и самой продуктивной позицией является позиция, которая называется «виртуоз», когда мы стремимся учесть, стремимся достичь в переговорах интересов и своей стороны, и стороны нашего оппонента, нашего партнера, когда мы заботимся и об стороне отношений, и заботимся о деловом результате. Важно помнить, что эти два фактора находятся в тесной взаимосвязи, и если мы сегодня позаботимся об отношениях с нашей стороной, возможно, завтра это будет основой для получения более полного, более существенного делового результата. И также сотрудничество в деловом плане, более тесное, более плотное, помогает выстроить отношения, которые в последующем станут основой для каких-то новых контрактов, сделок, проектов. Возможно, также пятая позиция, промежуточная, когда мы стремимся найти буквально во всем компромисс, достичь какой-то срединной линии. Позиция непростая, позиция, требующая внимания и внимания к своим интересам, и внимания к интересам оппонента. Позиция, которая называется словами «компромиссер», то есть человек, ищущий компромисса в тех вопросах, которые обсуждаются на переговорах. Важно помнить, что компромисс не всегда благо для вашей стороны. Важно помнить, что любой компромисс несет в себе половинчатость, несет в себе неполность достижения того результата, который вы хотели. Но если это вариант, который вами приемлем, который вами предусмотрен, то ваша роль может быть именно такой. Поиск срединной линии, поиск компромиссов в тех вопросах, которые вы обсуждаете. Важно понимать, что ваша роль чаще всего и, скорее всего, зависит от той цели, которую вы ставите для переговоров. Выбирайте роль согласно цели ваших переговоров. Любые переговоры начинаются со взаимного выяснения позиций. Понятно, что до начала переговоров вам примерная позиция переговорщика той стороны, которая вам оппонирует, ясна. И все же важно вначале прояснить еще раз позицию, актуальную позицию на сегодня, на сейчас, на это время, этот день, это место. Прояснение позиции производится при помощи задавания вопросов. Мы спрашиваем, проясняя то, что важно для нас, то, что важно нам понять, прежде чем мы начнем действовать в процессе переговоров, добиваясь принятия своего решения. Какие вопросы могут использоваться? Как правило, все начинается с вопросов открытого типа. Открытые вопросы – это вопросы, которые не предполагают однозначного ответа, но предлагают высказаться, завязывают дискуссию, открывают какой-то разговор, помогающий обеим сторонам прояснить свои позиции. Открытые вопросы могут начинаться со слов «как вы думаете о…» или «каково ваше мнение о том-то и о том-то?» «Что бы вы сказали об этом и об этом?» Часто для начала деловой беседы используется тема, не имеющая прямого отношения к теме переговоров. Завязывается так называемый «маленький разговор», в котором обе стороны делятся какими-то новостями, не имеющими прямого отношения к теме встречи. А затем какая-то из сторон делает логический переход, делает мостик к той теме, которая важна для обоих. И в этом случае открытые вопросы как раз позволяют начать эту дискуссию, начать то обсуждение, которое важно для каждой из сторон. Затем в процессе переговоров могут использоваться также вопросы закрытого типа. Вопросы закрытого типа предполагают однозначный, односложный ответ – да или нет. Закрытые вопросы позволяют определиться с той позицией, которую занимает каждая из сторон в процессе переговоров, когда это важно сделать и получить недвусмысленный, точный ответ – да либо нет. Вопросы могут также носить альтернативный характер, когда мы предлагаем в вопросе принять один из двух предлагаемых нами вариантов – либо это, либо это. Как вы считаете, вы могли бы принять эту позицию, либо эту позицию? Как вы считаете, вам подойдет этот вариант, либо этот вариант? Мы предлагаем два выбора, предлагаем две альтернативы, и наш оппонент, наш партнер может выбрать тот вариант, который для него наиболее приемлем в этом вопросе. Вопросы могут иметь встречный характер, и в этом случае они являются способом перехвата инициативы, когда нам требуется взять в свои руки руль ведения переговоров, когда нам требуется взять управление процессом переговоров на себя. Встречные вопросы – это вопросы, которые мы задаем в русле той же темы, что и предложено спрашивающим, но имеют характер либо уточнения, либо прояснения, либо детализации. Мы задаем встречный вопрос, предваряя его пояснением, иначе он будет иметь слишком конфронтационный характер. Если нам этого не нужно, мы предваряем вопрос пояснением, объясняя, почему именно мы задаем этот вопрос, с какой целью мы задаем его и что хотим с его помощью уточнить, узнать, прояснить для себя. Могут быть использованы в переговорах также и вопросы, не требующие ответа, риторические вопросы. Риторические вопросы используются для подтверждения или для подчеркивания вашего отношения к какому-либо вопросу, для подчеркивания вашей позиции, либо для начала какого-то логического блока или завершения такого блока, подводя итог уже сказанному, уже произнесенному. Главное, что стоит помнить, типы вопросов можно использовать разные, и, во-первых, важно помнить, к какому итогу, к какому результату вы хотите прийти, задавая эти вопросы и проясняя позицию вашего партнера. Нам важно понять, с чем нам работать в процессе переговоров, какова позиция другой стороны, какое мнение высказывается с партнером по тому или иному вопросу. Разнообразные типы вопросов помогают это сделать. Общаясь с вашим партнером по переговорам, важно помнить, что от него требуется постоянное внимание в нашу сторону, и нам важно подтверждать это внимание и также проявлять свое внимание к словам, которые произносит оппонент. Для этого можно использовать так называемые техники активного слушания. Даже если речь имеет характер монолога, и ваш партнер ведет беседу, говоря о чем-то важном для него, мы можем придать этому монологу характер диалога, используя техники активного слушания. Несколько простых техник, которые позволяют нам участвовать в беседе, не особенно напрягаясь и не говоря минимум слов при максимальном участии. Самая, пожалуй, простая, но при этом самая легко употребимая техника – это техника зеркала. Когда мы, прослушав каждую фразу нашего оппонента, нашего партнера по переговорам, просто возвращаем, произнося в полголоса последние слова этой фразы, возвращая в виде зеркала, подтверждая тем самым, что мы слышим, что мы слушаем и внимаем тому, что говорит наш оппонент, партнер. Если мы захотим, то мы сможем продолжить эту фразу своей, начав с тех слов, которые мы услышали от оппонента, услышав от партнера по переговорам, сделав логичный переход, плавный переход к своей речи от фразы партнера. Мы можем также задать вопрос уточняющий. Можем задать вопрос, уточняя что-то из того, что было сказано нашим оппонентом, проявляя внимание к какой-то детали, проявляя внимание к какому-то аспекту проблемы, проясняя для себя какие-то отдельные нюансы той темы, о которой говорится в переговорах. Либо можем задать вопрос на понимание, используя парафраз, используя переформулирование вопроса, используя свою трактовку понимания того, о чем говорит наш оппонент. Парафраз также помогает нам сместить акцент беседы на ту тему, которая для нас представляется наиболее выгодной. Мы можем задать вопрос на понимание, предложив свою трактовку и получив подтверждение от оппонента о том, что такого рода трактовка им принимается, можем продолжить беседу уже с новым пониманием вопроса, продолжить ее с новым акцентом темы. Также техника активного слушания является техникой подведения итогов, когда мы подводим промежуточный итог, сказанного партнером, как бы завершая его речь, как бы подводя итог, суммируя все им сказанное и предлагая согласовать понимание этого вопроса. Подводя итог, мы тем самым завершаем разговор, чтобы он не шел по кругу. Например, говорим: итак, мы проговорили об этом и об этом, вывод таков. Подводим итоги. По этой теме мы достигли такого-то согласия или достигли соглашения в такой-то позиции. Другим способом подведения промежуточного итога является логическое следствие. В случае, когда мы подводили итоги сказанного, мы обращались к уже сказанному и резюмировали то, что услышали от нашего партнера. В случае, когда мы подводим итоги, высказывая логическое следствие, мы делаем шаг вперед. Мы как бы предполагаем, что могло бы быть, какое следствие могло бы вытекать из того, что было сказано нашим оппонентам. Предлагаем свою трактовку вывода из того, что было сказано партнерам по переговорам. Логическое следствие позволяет согласовать те выводы, которые мы сделали, и добиться понимания с обеих сторон этих выводов. Главное, что позволяют делать техники активного слушания, это владение инициативой в переговорах в том случае, когда нам требуется перехватить эту инициативу. Употребляя любую из этих техник, мы легко сделаем переход к своей речи, к своей фразе, к высказыванию своей позиции, сможем начать уже свою игру в процессе переговоров. Еще одним способом управления переговорным процессом является техника работы с возражениями. Если мы встречаемся с возражениями по поводу тех слов, которые мы высказываем, по поводу тех аргументов, которые мы предлагаем оппоненту, мы можем использовать технику работы с возражениями, состоящую из 4 последовательных шагов. Во-первых, шаг первый. Нам нужно детально и до конца выслушать, о чем говорит наш партнер в своем возражении. Нам нужно понять, в чем здесь зерно, в чем скрытый мотив нашего оппонента. Ведь возражают люди чаще всего по тем поводам, которые их очень эмоционально задевают, которые им важны. Для нас цель стоит в том, чтобы понять, что именно имел в виду наш оппонент, высказывая это возражение, о каком беспокойстве, о каком страхе, о каком сомнении, о каком желании его идет речь в этом возражении. Важно выслушать его до конца, чтобы понять, что имеется в виду. А затем задать вопрос с использованием парафразы, перефразировать возражение в том ключе, который нам удобно для его обработки. Задать вопрос на понимание, после этого выразить свое приятие, выразить понимание ситуации, понимание такой точки зрения, понимание важности этой позиции, и затем ответить, приводя аргументы, доказывающие и показывающие, что мы также за это, мы также понимаем важность этого предложение, и у нас есть информация, говорящая о том, что вопрос, беспокоящий нашего оппонента, на самом деле беспокойство не вызывает, у нас есть доказательства, есть факты, есть аргументы. А в этом случае мы можем использовать каждое возражение для приведения своих аргументов, для перехода